Я могилу Милой искал. В те опасные дни, когда Коба был террористом, его друг Сергей Кавторадзе, рискуя собой, помог ему скрыться от охранки. В 20-е годы Кавторадзе был главой правительства Грузии, потом известным оппозиционером. После убийства Кирова его выслали в Казань. Оттуда Кавторадзе написал покаянное письмо Кобе, и тот вернул его. В 1936 году Кавторадзе и его жена были арестованы по обвинению в подготовке убийства когда-то спасенного им Сталина. Его приговорили к расстрелу. Все это время его маленькая дочь, пионерка Майя, писала письма отцу всех советских детей Сталину о невиновности своего отца. Прошло больше года, Кавторадзе все держали в камере смертников. И вдруг его привели в кабинет Берии. Там его ждала весьма изменившаяся после лагеря жена. По приказу друга Кобы их обоих освободили. Сталин сделал его заместителем наркома иностранных дел. В этом качестве Кавторадзе участвовал в Ялтинской и Потсдамской конференции. Уже после смерти хозяина Кавторадзе рассказывал удивительный случай. Однажды после какого-то заседания хозяин взял его с собой на дачу. Был душный июльский вечер. Перед обедом они гуляли по саду, хозяин шел чуть впереди, напевая тенорочком свою любимую грузинскую песню «Сулико». «Я могилу Милой искал, но ее найти нелегко». Кавторадзе уже готовился тихонечко подпевать. Хозяин это очень любил, как вдруг тот прервал куплет, и Кавторадзе явственно услышал его бормотание. «Бедный, бедный Серго!» И опять хозяин запел. «Я могилу Милой искал». И опять раздалось его бормотание. «Бедный, бедный Ладо!» Кавторадзе облился потом, а хозяин пел и вновь бормотал. «Бедный, бедный Алеша!» Кавторадзе шел за ним, онемев от ужаса. Это все были имена их друзей-грузин, которых он погубил. Долго пел хозяин Сулико. А много раз пришлось ему повторять куплеты, перечисляя их всех. И вдруг он обернулся и зашептал. «Нет, нету их, никого нет». В глазах его стояли слезы, и Кавторадзе не выдержал, тоже заплакал и бросился ему на грудь. Мгновение лицо Сталина вспыхнуло яростью. Толстый нос, пылающие желтые глаза приблизились вплотную к Кавторадзе, и он зашептал, оттолкнув его. — Нету их! Никого нету! Все вы хотели убить Кобу! Не вышло! Коба сам всех убил! Бляди дети! И он ринулся по аллее, ударив сапогом не успевшего отскочить охранника. Больше хозяин не звал на дачу друга, но и не тронул его. Кавторадзе умер в 1971 году в возрасте 86 лет.